Эшкере! Эшкере! Это Егор Крид! Я уже понял, братан! Цук Шанель, это сук как Гуч. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сук модель, три подруги для куч. Это сук Шанель, деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Это самый грязный движ, будто пятница. И в моих руках опять твоя задница. Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе роликс и Гуччи. Нет, я не мажор, я заработал сам, и я все круче. В секрет-руме три кристалла, мне за стол, сучек, сучек. Рублево-успенская банда, гэнг, щит. Вокруг меня строго охрана, оу, щит. Как будто я сын Эскобара, плющик. Под утро мне папа в душу, как втащит. Монако, Монако, Монако, заебался однако. Монако, Монако, Монако, опухла шпага. Хожу на шопинг и курю кальяны. И каждый день со мной то футболисты, то джиганы. Слышь, кто тебя так забивать учил? Я вообще-то ловлю. Слышь, поаккуратней. Не жизнь, а праздник. Папа коммерс, под жопы мерз. Мой бизнес сам вывез. Листая ленту, выбираю себе покруче. И да, моя сука Шанел, да, моя сука как Гуччи. Это сук Шанель, это сук как Гуч. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сук модель, три подруги для куч. Это сук Шанель, деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Это самый грязный движ, будто пятница. И в моих руках опять твоя задница. Я самый грязный заяц. Бакс в бане, кидаю деньги в сауне. Бакс в бане, мешаю мента с колой. Приколу. Она прется с меня, как школота от новой школы. Сука Шанель, носит сумку Шанель, так every day, every day. Сука модель, лица доки, портфели, на нем куча змей. Куча змей. Ты знаешь, о чем я? Я в новых кроссах. Я холостяк. Наглый ублюдок. Она хочет розу. Вау. Как классно. Да, знаю. Проходи. Присаживайся. Закрой глаза, пожалуйста. У тебя для меня сюрприз? Да. Хорошо. Я думаю, ты догадалась, что это? Шмотки, чтоб понять, как выглядит одетый. АМГ-63, добро пожаловать в карету. У меня есть цепь, у меня есть треки. У меня есть сучки, теперь докажи, что я не рэпер. Я угораю, и пусть парень плачет. То, как мы летаем, не расскажешь, ведь так не бывает. И пока на версу все решают, кто из них круче. Моя сука Шанель, моя сука как Гуччи. Это сук Шанель, это сук как Гуч. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сук модель, три подруги для куч. Это сук Шанель, это сук как Гуч. Это сук Шанель, это сук как Гуч. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сук модель, три подруги для куч. Это сук Шанель. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Это самый грязный движ, будто пятница. И в моих руках опять твоя задница. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Это самый грязный движ, будто пятница. И в моих руках опять твоя задница. Сука Шанель, это сука как Гуччи.